В эту историю меня еще вчера посвятил Потемкин. Благо его знакомили с новостями о мире, а он развеивал скуку и заодно держал руку на пульсе. Воронцов же добавил от себя, что в столице под дворцом осталось одно хранилище, надежно опечатанное, со скрытым входом окольными путями, а не из дворца. Там хранили трофейные артефакты из иного мира и разные материалы, даже немного денег и каких-то документов. Отчасти оно служило запасным складом для ближайшей лаборатории, а еще этаким стратегическим запасом. Правда, то имение около центра занял один из новых герцогов, и, судя по сделанным купленным слугой фотографиям, случайно перекрыл потайную дверь декоративной деревянной отделкой. Проникнуть туда или выкупить здание было невозможно, и на вещички плюнули. Но сейчас появляется хорошая возможность прийти и забрать. Само собой, мы получим свою долю. Правда, обновленная Пруссия создала на зависть мощную армию, поэтому с ними не хотели связываться, пока они сидели мирно. Выглядит как ловушка, но, Сирин задумалась, слишком просто и банально, согласился я. Может, надеются, что мы каким-то образом убьемся о прусов, но они знают, кто я такой. Воевать я умею и наиболее эффективен в противостоянии со множеством более слабых противников, которые могли бы задавить массы иного одаренного. Ударит один магистр, ты не заметишь. Ударит пять сотен, архимаг не выживет, если не сможет уклониться. Но я могу вообще не появляться в их поле зрения. Сирин задумчиво кивнула. Так или иначе, нам надо к альпийскому клубку Стигм, в район Берна, если точнее, но можем остановиться где-то около Цюриха. Сразу займемся Сильвией или сначала попробуем перекрошить вражескую армию. ХМ лучше бы засветиться, чтобы остановить их наступление. Вместе с публикацией новостей обо мне и наглядным примером останавливающий эффект получится солидным. Обойдемся парочкой убитых грандмагистров и архимагов. Тем более не только мы придем воевать. Сильвией мы могли бы заняться из территории другой страны. Но так, пожалуй, удобнее. Меньше любопытных глаз, Сирин улыбнулась. Вылетаем, я кивнул. Работу ударными темпами пришлось свернуть. Мы вернулись в поместье Соколовых, где занялись сбором сил. Я собрал людей в большой приемной гостиной, только Сирин дальше занималась своими исследованиями. Итак, мы вылетаем для дальнейшего сбора ядер ударными темпами. Света, Николай, здесь все на вас. Никто не возражал. Егора тоже брать не планировал, и Аврору оставил. А то станут переживать друг о друге и мысли не там гулять будут. Вот Соня и оба грандмагистра, конечно, ехали со мной. Само собой, оставить Лину не представлялось возможным. Она улыбнулась и после небольшой переписки сказала, кто еще нам поможет. Естественно, послали только тех, кого я сам достаточно хорошо знал. Со мной поедет Шварц и Алиса, а от Вяземских снова Константин с парой знакомых тебе людей. Вариант был неплохой, но я все же позвонил Игорю Шуйскому, причем через защищенный канал Сансары. Приветствую, я вылетаю в Пруссию. Нужно побить как людей, так и искаженных. Взамен помогу с дальнейшим усилением. Новоиспеченного князя явно удивило мое предложение. Из-за моего дара, и потому что я тебе должен, заодно тебе необходимы заслуги перед империей и увеличение личных сил. Но я не поспею всюду. Вылет через час от моего поместья. Тот поколебался, но все же согласился. Не сомневаюсь, человек с даром света, сжигающего скверну, очень сильно поможет в нашей задаче. Пока все занимались сборами, я сходил помылся. Когда уже тянул руку к двери, из-за нее послышался громкий хлопок. «Сирин, пожалуйста, не взрывай поместье Светы». Она притащила хранилище с осколком сюда и выглядела чрезвычайно довольной. «Ничего, уверена, будущая княгиня все равно затеет ремонт. Мы же женщины. Выбрать цвет стен, ковры, диваны, шторы, подвигать мебель, море сплошного удовольствия. Я упростила бы ей демонтаж, но не судьба. Готово. Иди сюда, сопротивление бесполезно. Неужели ты сможешь сделать мне внутреннее хранилище? Но у меня больше нет силы пространства. Я буду его поддерживать». Сирин улыбнулась. «Давай ложись, процедура непростая. Шанс успеха 50 на 50, то есть тебя либо взорвет, либо нет. Держим кулачки за первое». Несмотря на мой скепсис, с ее лица не сходила улыбка. Я залез на кровать, и Сирин почему-то села прямо надо мной. Впрочем, вопрос о том, дразнит она меня или нет, задать не успел. Дев достал осколок, попутно объясняя, что требуется от меня. На самом деле ничего сложного, лишь небольшое встречное содействие с моей стороны. Еще один интегрировался, но не наполнил меня энергией. Вся она провалилась в возникшее изолированное пространство и пошла на поддержание его границ. Это как хранилище, но не хранилище без нормального механизма помещения и извлечения. Зато огромного размера, улыбнулась Сирин. Попробуй создать что-нибудь прямо внутри. Я сосредоточился и направил внутрь свою энергию, выбрав малого разведчика. Камерам открылось то же пространство с золотистой границей внутри, что видел уже много раз, но без портала. Однако с ним проблем не возникло, хватило усилия воли. Золотистый разлом открылся рядом, и я без труда направил дрона через него наружу. Ну как хранилище неудобно, зато я снова могу оказаться внутри тебя, перебила меня Сирин, кстати все еще сидевшая сверху. Пожалуйста, не шути так. Дев засмеялась, провела подушечками пальцев по груди, ведь халат на мне распахнулся, и неохотно встала. Поблагодарил ее за блестящее исполнение и стал одеваться. Раздался стук в двери Сирин, не дожидаясь, открыла. «Ой, я попозже зайду», — воскликнула Соня. «Зачем?» — удивился я, застегивая рубашку. «Собрались? Ага, только тебя ждем», — кивнула она. «Кажется, я заметил в глазах легкую зависть. Интересно, она же не подумала, что мы тут решили быстренько покувыркаться. Мне еще нужно собрать накопители и идем». Я быстро сбегал на склад, забитый батарейками, что привезли мои союзные роды. Что-то зарядили они, остальное мы сами. В этот раз не пришлось делать много мелких неудобных хранилищ. Я усилием воли открыл портал, и ратники потащили ящики внутрь. Заодно провел эксперимент. Дистанция портала от меня до 3 метров. Размер регулируется, а посторонний объект может пройти внутрь только, будучи окутанным моей энергией, как и в случае с источниками. Собственно, Сирин просто взяла их механику. Если туда кто-то решит забросить гранату, то ее сотрет из реальности, а магический удар максимум сломает портал. При этом Сирин сформировала канал, через который поддерживала эту конструкцию. Дистанция должна быть неограничена. В рамках мира точно, заверила она. Круто же, будет нашим козырем. Главное, сам не входи. Боюсь, тебе нельзя так выворачиваться наизнанку. Довольно кивнул. Это возможность заранее создать много боевых единиц и полностью их зарядить. Еще и восполнить резерв. Это значит, что я всегда буду иметь много времени на подготовку к бою. А размер пространства такой, что там и Селеста поместится без малейших проблем. Я отлично чувствовал пространство и при помощи роботов сразу стал сортировать и соединять накопители кабелями. Я же, довольный, взял под руку обеих девушек и прошелся к ожидавшему самолету, в котором сейчас все общались. Правда, был тут один лишний, кого на самом деле ожидал. «Хотите проследить за тем, как мы выносим содержимое того склада?» — спросил я у Александра Воронцова. «Мы часто встречаемся. Предупреждаю, тот фокус снова не пройдет, никаких фокусов. Но вы же не думали, что мы отправимся просто так?» Он удивился. «Если желаете, считайте меня гарантом того, что по вам никто не ударит. Уверены, что из-за вас одного не станут, если император того захочет». Я выгнул бровь. Я хотя бы отчасти подчинил иную энергию и ценен при вылазках в другой мир, без сомнений кивнул Александр. «Как уже говорилось, мы практически справились, но появились вы и нарушили все планы. Теперь лучший вариант – это сотрудничество или устранение». Я пожал плечами. «Нужно будет его как-нибудь сбросить на время, пока займемся Сильвией. Мне неожиданности не нужны. Принесли то, о чем условились. Князья и без того должны оберегать территорию родной страны», – сказал он. Тем не менее извлек из хранилища крупный квадратный ящик. «Уничтожите Дева прямо сейчас и расщепите его дар для усиления», — я в подтверждение кивнул. «Для нас и так пошли на большую уступку. По пути займемся. Сколько у вас еще пленных?» «Даже Боря не в курсе. К счастью, Потемкин тоже знает не все», — Воронцов ушел от ответа. «Хочешь узнать его условия насчет его рода? Вы их не подпускаете близко и в курсе только верхушка, но их эвакуируют. Теперь их приоритетность сильно упала. Потемкин даже в тех случаях, где сейчас мог бы помочь, отказывается делать это». Я фыркнул. «Не пытайтесь нас рассорить. Вместе мы прошли такое, что вам не снилось и в кошмарах. Он не считает нынешний род своим, раз они согласились с рабским положением прежнего главы. Да уже и не важно. Боря еще сам не решил, что с ними делать. Пока склоняется к тому, чтобы запретить использовать его славную фамилию. Это не ему решать, заметил Воронцов недовольным тоном. «Верно, он вообще вынужден много сдерживаться». Воронцов выдохнул, кажется, с раздражением от собственного бессилия. «Держи его под контролем, Державин, или действительно будешь повинен в уничтожении мира. Оболенские, если тебе интересно, тоже заметно потеряли в приоритетности за то, что проморгали твое возрождение и эксперименты Меньшиковых. Не было печали. Слишком вы самонадеянны», усмехнулась Сирин, изучающая содержимое ящика. «Не знаю, кто там из небожителей еще жив, но они не сдались. Если они пока сидят тихо, значит готовятся. Мы можем ждать десятилетиями. То, что для вас половина жизни, для нас допустимый срок подготовки. Если готовили план перехвата звезд и нашего уничтожения, то, во имя всеобщего блага, откажитесь от него. Я и так довольно терпим к потомкам изменника», согласился я, отчего лицо Воронцова на мгновение исказило ярость, но он не стал обсуждать этот вопрос. «Я же обратил внимание на состав одной из групп. Шуйский привел Жанну, свою жену, которую мы спасли вместе с ним. Она сделала короткий реверанс. Приятно познакомиться, князь Державин. Благодарю за спасение. Жанна захотела участвовать», пояснил Игорь. «Она неплохой боец и уже пришла в себя. Тот эпизод удалось стереть». Я кивнул, мы не теряли времени и взошли на борт, отправившись к линии фронта. Причем по пути мы с Сирин сразу же приступили к усилению, особенно сосредоточившись на шуйских и наших людях. С нашей скоростью закончили как раз к подлету. Ящик она пока невзначай убрала в хранилище, потыкав в яркий огонек дара стиксом. Мол, некогда, но я его ранила. Что же, пора сразиться за страну. Я размял плечи и облачился в астар. «Воронцов, а вы будете участвовать?» «Нет, моя сила слишком необычная, не стоит ее использовать больше нужного в нашем мире. И, замечу, возвращение старых технологий и техники нам бы очень помогло. Разве что вы снимете корону», прямо сказала Сирин к его неудовольствию. «Никто не собирается вас свергать, но ваш предок наворотил дел, смиритесь». «И что с новостями о возвращении князя?» «Должны были пустить почти час назад по главным имперским телеканалам и изданиям», мрачно ответил он. «Я сразу достал телефон и проверил текст. Еще и от Потемкина пришла заметка, что все нормально. Кстати, он присоединится, но немного позже. Он сейчас спустится к солнцу, в своей лаборатории, где проведет стабилизацию. Его прикроют наши союзники. Да и на станции наши люди фигурально держат руку над кнопкой стрельбы, а орудия уже нацелены на многие важные для Воронцовых места. Мы приземлились в тылу линии обороны. Границу разом прорвали и довольно далеко продвинули сразу. Тут люди едва держались. Сирин, ты тоже не вступай, на всякий случай». Дев согласно кивнула и осталась следить за Александром. «Не люблю я сражаться с людьми», проворчал Шварц. «Лина, далеко не отходи, не переживай. Кирилл, оценишь меня в бою. И я там почти доделала молот». Это радовало, а пока она вытащила из хранилища какую-то артефактную пушку. Рот выделил ей снаряжение. «И на меня смотри, я многому научилась», похвасталась Соня. «Уже почти грандмагистр. Обязательно, потом обсудим это отдельно. А теперь держите, без контроля стали, но зато сможете летать». Девушки очень обрадовались тому, что я дал им астары. Времени и правда немного не хватало, но они и так прогрессировали с поразительной скоростью. Мы наконец переместились к линии обороны в холмистой местности, где я начал с двух горынычей. Пока создавал их обычным методом, летящие на нас ракеты обратились огненной вспышкой под импульсами лазеров. Идущий на боевой заход тяжелый штурмовой вертолет встретил шквальный огонь рельсовых орудий и ракет-перехватчиков. Мелькнул луч света от Шуйского. Враг явно не ожидал появления тут подобной силы. «Итак, держим дистанцию, позиционная оборона. Устроим противникам веселую жизнь. Ждите, когда прибудут сильные одаренные». «Ну, твоим приказам я не подчинюсь», с усмешкой ответила Алиса, которая между двух ладоней сжимала яркую искорку. Огненным росчерком она мелькнула к противнику, который наступал на танках и бронетранспортерах, прикрываясь щитами. Грохотнул солидный взрыв, уничтоживший несколько машин. «Ну конечно, а теперь посмотрите на механический легион, пусть пока маленький». Появляющиеся с корабля открыли огонь рельсовыми орудиями, точно выбирая цели. Парочка буранов прицельно закидывала замораживающими снарядами щиты врагов, укрепляющих позиции. В небо с ревом взмыл серый рыцарь и попер на строй врага, очередью болтера расстреляв отступающего магистра. Как финальный штрих, из энергии сплелся истребитель, который тут же рванул за вражеским, поливая его лазерным огнем и пуская вдогонку ракеты. Союзные силы расступались. Вперед шла армия машин, которую постепенно пополняли ратники с винтовками. Около них вились скутумы, щитовые дроны, останавливающие мощные удары. Вражеский минометный огонь им был не страшен. Мины на подлете сбивали или многочисленные стволы горынычей, или лазеры в головах самих роботов. Наступление остановилось. Прусы занимали укрепления и стягивали сильных одаренных. Один из масштабных ударов оставил здоровенного робота без рук. Впрочем, через несколько секунд он их вернул и обрушился на группу врагов. Ратников постоянно уничтожали, но их место занимали новые. На крайне тяжелом участке фронта враг стремительно нес потери. «Механический легион снова идет в бой», — улыбнулась Сирин. «А вон и достойные противники». Глава 23. «Мы ожидали прибытия сильных одаренных, до того находившихся в резерве, чтобы не переутомляться. А то, что я напрягся, так это мелочи. Я восстанавливаюсь гораздо быстрее и действовал далеко не на пределе. Теперь в армии было полно слабаков рангами до магистра, в том числе воители, обычно управляющие техникой. Они физически крепче простых людей и могут заряжать артефактную составляющую. А слабые одаренные формируют рядовой состав бойцов, которым командовали редкие в таких частях магистры. Не то что в мое время. Теперь же прибыли элитные отряды. По счетам нашей группы прилетел целый залп магических ударов. Серого рыцаря уничтожили, как и множество роботов, шедших в авангарде. Шуйские сразу устремились вперед. Вражеского архимага с компанией грандмагистров встретил изрядно усилившийся Константин Вяземский, посылающий своих теневых конструктов. Штормовой вал прокатился по укреплениям противника, ранее кое-как державшихся. Мощные маги прусов просто не могли закрыть все сразу. Шварц избавился от тех, кто атаковал бы его с земли. Лина и Соня держались около Алисы и Екатерины, которые топили противника в огненном шторме. Ледяные стрелы и лазурные кристаллики кварца обрушились дождем. Началось глобальное столкновение. Я внимательно следил за каждым членом группы. «Сами не включитесь», — поинтересовался Воронцов. «А я разве не участвую?» Я повернулся к мужчине, скрестившему руки на груди. Он внимательно изучал мою технику, стараясь определить все ее возможности. Словно в подтверждение, десяток рельсовых орудий выдали залп. Грандмагистр как раз сначала получил плазменный шар от Яровой, который рванул небольшим желтым солнцем, а затем с трудом сдержал слитный удар несколько магистров. Мои машины его доконали, еще одним прусом стало меньше. Верно, из чистого любопытства. Вы часто так сражались в прошлом? Ну да. Обычно я сидел на базе, в удобном халате, пил какао с зефирками, покуда мои машины прорывали фронт. Ох, больно, наверное. Я увидел возможности, включил на истребители форсаж. По земле бегал геомант, окруживший себя каменной броней. Он же возводил укрепления для своих. Но сейчас истребитель врезался в него. Это он пережил, а вот волну, который упал сверху, выставив свою мифриловую катану, нет. Казалось бы, кинетика, сила простая, но он ловко с ней обращался, резко уйдя от удара одаренных и ракет. Я не собирался показывать все, но желательно было остановить наступление прусов одним ударом. Ишуйскому требовалась помощь. Я вздохнул и все же направился к нему, заодно решив опробовать подаренный на будущую свадьбу меч. Князь с женой и парой верных ему людей почти спиной к спине отбивались от архимага с поддержкой. Ответом на мое приближение стал ветер, который словно наждак стесывал землю, а за ним последовали удары странной астральной силы, оставляющие мощный энергетический след. Редкий дар, даже пространственники встречаются чаще. Кстати, помнится, подобный был у Анисимова, который стрелял в меня перед отправкой в Красноярск. Он еще хотел встретиться, ну да ладно, сейчас на это нет времени. Около меня возникли новые серые рыцари и тут же бросились отвлекать внимание врага. Ореол за спиной ответил скоплениями молний. Телепорт, и я широко замахиваюсь подаренным мечом, лезвие которого вспыхнуло хорошо знакомой мне силой пространства. Она была в нем изначально и удалось еще усилить ее. Слабый грандмагистр не успел уклониться. Со вспышкой силы его щиты лопнули, а броня остановила клинок лишь когда он дошел до середины тела. «Назови свое имя», — взревел архимаг, тут же бросивший Шуйского и изменивший траекторию для атаки. Кричал он на английском, и то ладно. «Ты разве не узнал меня?» — удивился я. «Узрите мощь Державина. Зря вы затеяли эту войну. Я собственноручно сотру твой род. Найду каждого на руинах Москвы и убью. Да планы у вас наполеоновские, Я усмехнулся, вспомнив древнего полководца. Неужели не запомнили, что воевать против русских себе дороже? Он невнятно заревел и обрушился на меня тем самым штормом. Я телепортировался в сторону. Архимаг был вынужден уходить от удара клинком серого рыцаря, который еще и палил из всех пушек. Выброс силы врага сокрушил щит тяжелого робота и повредил, но он отвлекся. В моей руке возник Стикс. Мелькнувший некротический серп нанес ему тяжелую травму. Только куча личных щитов спасла его от мгновенной смерти под ударом рельсовых орудий с земли. «Я убил твоего наследника, что ли? Неужели не думаешь, что идущих в авангарде решили просто списать?» «Грязный пожиратель», — прохрипел он, увидев копье. «Тут ты ошибаешься», — я вздохнул и телепортировался, тут же усилив защиту. Противник атаковал в точку выхода из телепорта, зато в него сразу с двух сторон врезались большие светошумовые гранаты. Ослепляющие ракеты ярко вспыхнули и громко хлопнули. Второй удар Стиксом настиг цель, которая замешкалась на полсекунды. Я видел, как несколько главных духовных каналов оказались рассечены, и все же противник выдержал натиск подоспевшего Шуйского. «Сам справлюсь, добей остальных». Игорь не стал спорить, сдерживая свиту Катрикова-то герцога. Мы сражались еще полминуты, прежде чем он потерял темп окончательно. Черный клинок вошел в живот, а призрачное лезвие вонзилось в ключицу. Я без колебаний вырвал его дар и тут же переключился на бой с подкреплением. Теперь вокруг меня появлялись ракеты, бившие по наземной тяжелой технике, которая старалась взять нас на прицел. Большую группу солдат подкрепления накрыл пяток ракет «Ливень». За какие-то несколько секунд многие сотни игл изрешетили недостаточно прочное снаряжение рядовых бойцов. Численное преимущество не играло никакой роли, я ежеминутно забирал десятки и сотни жизней солдат. Постепенно бой заканчивался. Как бы хорошо ни подготовились прусы, они не могли сдерживать наш натиск. Когда пришло подкрепление, враг бросился в отступление. Мои машины преследовали их до предела моей дальности, нанося дополнительные потери. Первая битва прошла успешно, но у них еще много сил, предупредил Александр. Нужно продолжать давить. Это уже сами, я качнул головой. Кстати, ваши союзники из других государств не хотят ударить по ним со всех сторон, тогда война быстро завершится. Зачем? Это наши проблемы. Они не хотят вмешиваться в чужую войну. Помогать не станут, разве что еще ослабит внешнюю поддержку Пруссии. Да, ну что же, по крайней мере через их территорию можно облететь. Сейчас мы ударим по тылам. Нет, в Берлин пока не пойдем, а потому без вас. Воронцову не понадобилось много времени, чтобы понять нашу задумку. Хотите заняться добычей стигмовых ядер? Вы с ума сошли? Пруссы высвободят сдерживающие силы и отправят их на нас. И это приблизит возрождение Сильвии. Как непривычно слышать это в таком ключе. Я так и не рассказал Воронцовым, что искажена была пробудившаяся Деф Ярина, а не Сильвия. Это возможно только в одном случае, у нее тоже есть искра, а значит ее сила не будет подавлена энергией. Им совершенно не нужно знать эти детали. Каким образом, удивилась Сирин, мы разрываем связь осколков с ней. Если бы не боялись их трогать, давно бы избавились от стигм. Но очищенные осколки производят намного меньше энергии, чем будучи в стигме, верно. Они угасают, когда становятся чистыми. Это невыгодно. Несомненно, в данном случае скверно выступает этаким симбиантом. Да и Ярина сильнее Сильвии, поэтому осколки слабнут при очистке. Я вздохнул, понимая и другой мотив. Мы займем пруссов, за них можешь не переживать. И заодно ослабим почти возродившуюся Сильвию. Вы не можете запретить мне. Вы и так буквально присвоили части моей души. По понятной причине, сухо ответил Александр, я не буду пытаться вас остановить, но и помощи не ждите. И почему этот Дев до сих пор жив? Ирай решила возродить сородича, он уже дохлый. Я выжгла его душу, лениво зевнула девушка. В вашем мире отношение к предателям такое же, как и у нас, их убивают. Я заработала пяток казни и плевать, что небожителей осталось мало. А чтобы процентов 90 энергии не рассеялось, как при убийстве Индура, надо отщипывать по кусочку. Разрушать остатки здесь не буду. На этом разговор закончился, спорить с ней не стали. Они бы и так узнали, так что в целом плевать. Я вновь создал свой самолет, чтобы облететь фронт через Австро-Венгрию без лишнего пассажира. Потерь не было, мы действовали аккуратно и прикрывали друг друга. Да и пруссы не ожидали встретить такого врага, как мы. И вот тут я ненадолго уединился с Сирин в пилотской кабине. Давай его возродим. Что? переспросил я и уставился в салон, куда дверь была открыта. «Так, ты же уверяла, что они не подчинятся людям, но могут подчиниться мне», заметила Сирин. «Это дар Харбида. Я хорошо знаю его, есть шанс уговорить или по крайней мере позволить ему уйти достойно. Он управляет, скажем так, осколками света». Я удивленно моргнул, пытаясь выудить из памяти нужную информацию. «Не помню таких литых повелителей. Возможно, он был так ослаблен, что уровня повелителя никто не достигал. Дар сильно поврежден, он не сильнее Эндура. Сейчас мы победим его такой толпой, если все пойдет совсем плохо. А если хорошо, он восстановит генерацию Д-энергии и поможет нам возвыситься до своего уровня. Мне нужно развивать ядро, тебе и Боре закалять душу, времени на медленный пусть нет. Конечно, он будет не так быстро производить максимально чистую энергию, но это хорошая возможность». Я смотрел в зеленые глаза, она не смогла скрыть еще одну причину. «Чувствуешь вину за то, что истребляешь последних выживших сородичей, наследие своего мира?» Сирин поджала губы и опустила глаза. «Ты и Сильвия сделали меня мягче, может быть. Давай попробуем. Пожалуй, впервые она о чем-то так меня просила. А как же временное ядро для Сильвии? С его помощью и сплетем. Оно, конечно, будет похуже, но живой Харбид нам здорово поможет». Шуйский рядом не валялся с его силой света. «В Пруссии как раз очень дырявая сенсорная система, новые власти не следят за ней, и мы двое рядом, появление третьего не заметит». Я немного прикинул перспективы и к радости Сирин согласился. «Если что, у нас хватит сил обезвредить его и порвать душу. А если Сирин его хорошо знает и он из более приличных, то у нас появится еще один хороший союзник. Попробуем. Я понимаю, что это твои собратья, последние, кто помнит о Хорд. Когда все закончится, ты сможешь написать историю родного мира для нас», сказал я, приобняв девушку, допустившую немного меланхолии. Сколько бы лет ей ни было, а она все же потеряла родной мир. Мы вернулись в салон. Раз уж пошли разговоры, то стоит закрыть еще один вопрос. Я сел рядом с Соней, которая протирала оружие. «Как ты?» Я предупреждал, что спокойной жизни рядом со мной не видать, но я все же очень сильно давлю на всех вас. «Я устала», честно призналась девушка, подняв на меня голубые глаза. «Это ничего. Я не прощу себя, если останусь в стороне. Все сражаются за свое будущее, и я не отступлю». А во как пафосно заговорила, я улыбнулся. Втянулась в аристократическое общество, мне помогли научиться правильно себя вести. «Я же пообещала быть всегда возле тебя», она дико смутилась, говоря это. «Я понимаю, что я полностью меркну на фоне других, но у князя может быть много любовниц», громко прошептала Сирин, подойдя ближе. «А еще по формам ты определенно выигрываешь у всех нас». Соня ойкнула, когда Дев бесцеремонно лапала ее грудь. «Вот и славно, если ты сама этого желаешь». Я освободил место для веселящегося Дева, которая тут же стала давать какие-то советы. Соня меня вроде услышала, но была слишком занята, не позволяя расстегнуть свою куртку. «Прости за бестактность, но она видела, теперь уже была Лина, и на мой кивок покраснела. То есть ты при ней, а что ты прикажешь делать?» Я развел руки и улыбнулся. «Не думай об этом, у нее вообще иные взгляды». «Взгляды на что?» — с интересом спросил Шварц. «Я решил рассказать им немного о том, что узнал о спутнице, а потом и поведать о ее родном мире». Все слушали с интересом, особенно когда сама Дев принялась рассказывать о магических существах и геополитике. Я лег на диван, приобняв устроившихся рядом Лину и Соню, которая, кажется, задремала, уткнувшись носом мне в шею. Мы обошли Пруссию через территорию Австро-Венгрии, благо хоть это правительство позволяло, а после проскочили фактически вдоль клубка стигм. По нам пытались выстрелить ракетами, но менее совершенными, чем были у Воронцовых. Их все удалось сбить. Мы пересели на незаметные флайеры до подхода истребителей. Выбор места пал на окрестности Цюриха. Союзникам я продемонстрировал новое хранилище. «Я теперь контейнеровоз», сказал я, в ответ на ошарашенные взгляды. «Надеюсь, вы полны силы и энергии. Теперь будет действительно жарко». «Мы готовы ко всему», уверенно сказал Константин. «Само собой, добытая энергия наша, как и договаривались. Главное, не заработайте поражение скверной. Игорь, на тебе очистка области, чтобы нас не затопило. Артефакты не справятся. Могу я тоже помочь с получением ядер?» С интересом спросила Жанна. «Я неплоха в магии». Я не возражал. Его жена хоть ничего не помнила, но узнала, что мы спасли их из безвыходной ситуации, еще и дар вернули. Однако начали мы с сообщения о наших планах насчет Харбида. «Простите за мой французский, но идея дерьмище», — сказал Константин Вяземский. «Сирин, ты ведь сама говорила, что твои собратья личности спорные», — заметила Алиса. «Но ведь она сама сражается с нами», — возразила Лина. «Еще один архимаг может определить исход битвы. Но если Воронцовы прознают, то шаткое перемирие между будет нарушено», — Константин был решительно против. «По крайней мере снова к девам не подпустит, скорее добьют всех сами, а то они сейчас нам сильно доверяют», я пожал плечами, «устранят при первой возможности, зато второй дев на нашей стороне усилит нас, пока решения Кирилла приводили к нашему успеху», заметила Екатерина, «и вообще, им же за ним следить, если что, убьют». Шуйские вовсе не высказывались, имея слишком мало влияния. Константин в конце концов отошел подальше и сделал вокруг себя много теневых птиц. Шварц и Алиса не позволили высовываться Лине. «Если что, клятвы не помогут», — сказала Сирин. «Максимум смогут просигнализировать о нарушении. Но это страшный акт недоверия, лучше даже не предлагать. В общем, начинаю, готовьтесь». «Ну, вряд ли он будет хуже меня», — где-то тихо произнес Волна. «Интересно, а они собирали гаремы? Тебе правда это интересно?» — спросила его Екатерина. «Ну вообще-то да. Как думаешь, в тысячу лет еще есть желание или же они могли смотреть, как растет бамбук?» «Да, нашел он чем интересоваться. Впрочем, неважно. Суетливое занятие, бамбук быстро растет», — со смешком ответила ему Сирин. «У всех по-разному было. Харбит не отличался большим либидо. Приготовьтесь, и особо не волнуйтесь, после возрождения он будет сильно ослаблен. Смерть оболочки не проходит бесследно, даже с учетом, что душа и так долго восстанавливалась, он не представляет для нас особой угрозы». Деф извлекла литой дар из артефакта, который подавлял энергетическую активность и откачивал энергию, не позволяя возродиться. Сирин аккуратно стала его стимулировать. Сработало, текущая из дара энергия уплотнилась, из синеватой превратившись в почти белую. Энергетический клубок взлетел чуть выше, преобразуясь и увеличиваясь. «Я ожидал сначала увидеть призрачную фигуру, но клубок энергетического сияния словно бы развернулся наружу, выпуская систему духовных каналов. Он замерцал и уплотнился, сформировав тело в меру высокого человека с практически белыми волосами. Он был одет в мантию поверх рубашки и штанов, все странного покроя и покрыто сложным узором. «Харбит, ты меня узнаешь?» — Сирин оказалась прямо перед ним. Блондин заморгал и коротко осмотрелся взглядом воина, который оценивает ситуацию и планирует, как пути отступления, так и тактику грядущей битвы. Его взгляд сфокусировался на девушке. «Ты похожа на Ирай, но...» Обмен фразами шел на языке девов, который я кое-как подучил и понимал суть сказанного. «Другой дар?» — она весело улыбнулась. «Да, долгая история. Мою связь с ним разорвала, и я оказалась укрыта от того, что разбудило вас. Давай перейдем на русский, нам нужно поговорить». Он нахмурился, окинул нас взглядом. «Собрала последователей, похвально. Почему на тебя не напали?» «Не совсем, это не мои подчиненные, ситуация изменилась. Мы освободили тебя, и я бы хотела, чтобы ты нам помог». «Помог», — задумчиво сказал он, переведя взгляд на робота, стоящего среди деревьев. «Ощущаю силу творения, но передо мной не Вир». Сирин пояснила всю диспозицию, сменив язык, немного откорректировала, чтобы он легче согласился. «Пожалуй, она не могла назвать нас своими подчиненными, но и не говорила, что следует за мной. Мы были ее союзниками, ни больше, ни меньше». «Ты предала Вира», — удивился Дев. «Нашего мира нет. В кои-то веки все старые обиды и устоявшаяся система отношений перестали что-либо значить. Как давно тебя держали в заточении?» «По исчислению этого мира сейчас 2549 год, значит, где-то столетие». Он тяжело вздохнул, смерив нас взглядом. «Ты решила встать на сторону смертных? Разве вы все не были людьми?» — поинтересовался я. Он все еще предпочитал болтать на своем языке и сейчас удивился. «Да, я понимаю тебя. У Ирай научился. Тогда она должна была сказать, что мы больше не смертные. Мы возвысились над прежним существованием. Ты же попросту забрал чужой дар». В ответ я пожал плечами. «Я ничего не забирал, он мой по праву рождения. То, что Вир утратил его, исключительно его проблема. Послушай», — Сирин вновь вернула внимание на себя, взглядом попросив пока не вмешиваться. «Кирилл сам плавал в астрале три столетия. Силы людей только растут, а остатки наших сородичей сидят в изолированном пространстве. Прячутся, потому, что стоит им высунуться, они умрут. Кто у них главный, Найдири? Готов служить этой психопатке? Он сморщился, но покачал головой. Разирис и Эмерис живы. Лерис выступает вместо Вейра, и, конечно, Зери. Ты представляешь, какая это сила? Ага, повелитель стали, который был внутри Астера, все же полноценно возродился. Второй управляет водной стихией. Вот Лерис. Сирин упоминала его, но без деталей. Потом уточню, чем он опасен. А ты не представляешь, какая сила есть у людей. И все сейчас ослаблены, кроме наследника дара Вейра и одного из сильнейших одаренных этого мира. Уверена, ты знаешь, о ком я говорю. У меня шаткий союз с людьми, и ты можешь склонить чашу весов в нашу сторону. Теперь я повелительница пространства, сплела новый дар и такой, что Зери утрется. Едва я окончу развитие ядра. Мы проиграли в битве за свой мир, а смертные этого мира выиграли. Зачем с ними воевать? Последняя фраза явно его удивила. Они создали интересные игрушки, но не переступили порог. Нации без покровителей, что вечно сражаются друг с другом и желают оставаться варварами. Духовной силе их мира было 3 столетия, когда мы появились, напомнила Сирин. И эти самые игрушки загнали горстку выживших в нору. Максимум, что могут, это на полной скорости куда-то метнуться, пока их не успели перехватить. А тебя они держали в тюрьме и тянули из меня энергию, мрачно сказал он. Пришлось ослаблять связь души и дара. Выходит, люди тебя приняли на условиях равной. Им не нужны такие правители, как мы, пусть их народ еще не породил истинных небожителей. Как бы странно для тебя это ни выглядело, но смертные земли нам никогда не преклонятся. Если хочешь жить дальше, решить проблему с тьмой, то присягни мне. Те гордецы потеряли все. Харбит долго не размышлял. Он согласно кивнул. Ты хорошо научилась произносить речи, и ты права. Оставшиеся лидеры завели нас в тупик. Не представляю, на что они надеются. Если бы только мы были едины. Если бы только, со вздохом повторила девушка, протянув руку. Мое имя тоже в прошлом. Зови меня Сирин. Поможем друг другу и начнем заново в этом мире. Его еще требуется защитить, а ты любишь биться с тьмой. Вроде прошло хорошо, впрочем, он обозначил условия. Я не буду твоим слугой. Недостойное меня место я не приму. Людьми можно управлять не только в качестве бога, но пока придется сохранять секретность. Мы нарушили уговор, нам отдали тебя, чтобы убить. Пришлось сразу выкладывать все карты на стол, иначе потом можно было бы получить еще более серьезный конфликт. Значит, смогла разделаться со своими прошлыми врагами, довольно равнодушно сказал он. Мы еще обсудим условия нашего союза, если ты так полюбила дипломатию, в том числе с этими людьми, напомнила она. Со смертными хорошо, дай мне немного времени, нужно восстановиться. И что мы вообще здесь делаем? Она стала объяснять задумку. Вяземский окружил нас глушащим пологом. Он все еще считает нас ниже себя. Мы вроде этого и ожидали, заметила Лина. Сирин на его фоне очень скромная персона. Следите за ним. Очень, очень внимательно, добавил Шварц. Они были целиком правы. Но Сирин, на мой взгляд, была удовлетворена. Харбит сосредоточился. От него все сильнее фанило де-энергией. Сирин же подошла ко мне. Ему требуется немного времени на восстановление, и он также не любит многих из выживших. При этом он более гибкий, освоится со временем. Спасибо за доверие. Я кивнул, вот ведь еще одна морока. Часть сенсорной сети осталась за заговорщиками. На станции его одного точно не оставим, а на планете с ним должен быть один из нас. Да, знаю, но это того стоит. А на что способен Лерис? Сменил я тему. Кто он такой вообще? Правая рука Вейра. В базовом варианте его дар управляет молниями, но вообще он контролирует погодные явления. Не просто магией посылает ветер, а именно управляет естественными процессами, может вызвать мощный шторм. Он весьма силен. Но ведь ветер – это следствие разницы давления воздуха, заметила Лина. Он может контролировать температуру, в определенном смысле. Может и буран вызвать, и теплый дождь, если найдет воду. Мы минут 10 обсуждали события. Харбит за это время проскочил от уровня никчемного грандмагистра до сильного. Увы, его дар был сильно поврежден. И как в моем случае это означало утрату частей души, отвечающих за духовную силу, потерю части каналов и механик дара. Единственная возможность для него – отбросить старый дар и заново возводить энергетическую систему, восстанавливать душу и конструировать новый дар. Пожалуй, я только недавно осознал, какой подвиг совершила Сирин. Но не зря она, мастер душ. Плюс помогло время, которое она восстанавливалась после разрыва с даром. То есть те 300 лет в астрале. Сейчас я шагнул вперед и представился, а потом назвал и всех спутников. «Называйте меня Хорбит или же Осколки Света», — представился он. «Отныне мы союзники. Я ощущаю схожую силу в одном из вас. Мой дар тоже управляет светом». Шуйский также вышел вперед, зажигая небольшое солнце. «Слабоват, но это поправимо. Я пока не могу одаривать частицей своей силы, но если присягнешь, то станешь сильнее. Я один из князей Российской империи и не поклонюсь тебе. Мы равные союзники», — качнул он головой и сразу сменил тему. «Кириллу, надо приступать, мы тут задержались». «Тут я согласился». Сирин еще немного поговорила со старым знакомым. Его также интересовало, что за смертная пережила плотный контакт со скверной и даже приблизилась к ним. Улучшенная установка заняла место в центре площадки, окруженная огромным числом накопителей. Пришлось изменить ее так, чтобы созданное ей искажающее поле накрыло их все. Множество роботов заполнили пространство вокруг. В этот раз было несколько монолитов и множество витязей и роботов поменьше. Предвидится ближнее столкновение. По этой же причине вместо скоробеев ожидало два бастиона. Основной упор я решил сделать именно на роботов. И, конечно, меня окружил с десяток пушек, которые заменили мне потерянный пространственный дар. Сирин приступила к процессу создания пространственной аномалии. В этот раз мы делали это посреди ясного дня. Солнечный свет начал мерцать из-за искажений пространства. Несколько реплик Стикса пошли в дело, остальные получили мои копии, пусть и приходилось тратить на это силы. Я заранее пояснил, что помогать с очисткой так хорошо теперь не смогу. Дар созидания поистине велик, как и этот артефакт. Но столько тьмы в этой энергии, больше чем прежде, задумчиво пробормотал Хорбит. Ты ведь знаешь, что ваш мир обречен. У нас тоже есть портал, и всегда есть шанс. Неодолимых сил нет. Начали, крикнула рыжая. Первая моя. Лина сразу метнулась к ближайшему появившемуся ядру стигмы, что ярко сияло в энергетическом поле. Глава 24. Стигмы, как и прежде, хаотично появлялись вокруг. Сперва все просто занимались их захватом. Хорбит тоже получил стикс. Вокруг блондина буквально появлялись плотные угловатые сгустки света, как будто кусочки разбитого стекла. Они довольно легко уничтожали тьму. При этом я внимательно следил, на случай, если он попытается разрушить осколки. Но Дев быстро пришел в себя и пока не чудил. Пространство расшатывало все сильнее, мы получали осколки ударными темпами. В этот раз нас было не только больше, но и мы находились в хорошем состоянии. Когда дряни вокруг стало слишком много, Шуйский взлетел вверх и зажег небольшую звезду, которая уничтожала иномирную энергию. Впрочем, и монстры не заставили себя ждать. Действуем по плану, переключайтесь на тварей. Скоро их станет еще больше. Осколки лучше отдайте мне. Ко мне тотчас метнулись Лина и Соня. Пришлось замереть, не просто принимая осколки, но и продолжая их очистку, ведь Сирин больше не могла заниматься этим. Зато сама мастер пространства телепортировалась от одного ядра к другому и действовала за двоих. Шум вокруг нарастал, монолиты лупили из всех стволов. Бастионы выцеливали тварей покрупнее, а слабых сбивали, пользуясь защитой забравшихся на корпус ратников. Концентрация скверны вокруг намного повысилась, мы бы утонули в ней, если бы не множество барьеров и Шуйский. Каждый собранный осколок ослаблял Ярину и облегчал призыв Сильвии. У установки было море энергии, она вышла на режим поддержания нестабильности пространства. Сейчас пойдут крупные твари, не успела Сирин договорить, как нас озарило сине-фиолетовое сияние. Огромная уродливая птица, буквально светящаяся изнутри, возникла из пространственного разлома. «Кириллу, Хорбит, смертные, продолжайте и не волнуйтесь», — пророкотал Дев. По противнику и так прямой наводкой бил сделанный мной миномет вместе со всеми лазерами. Появившиеся летающие пушки пытались прожечь его щит. Залп световых осколков изрешетил темные барьеры, но они буквально разбились о крепкую шкуру. За ужасно звучавшим клекотом последовала ледяная волна. «Алиса, не позволь всех заморозить». Птица сорвалась с места, засыпая нас сгустками холода, которые тонули в возникшем огненном барьере. «Бесполезно, людишки, бесполезно, ваше время истекло». Едва разборчиво, но фразу я расслышал. «Что, уже не предлагаете присоединиться? Вы присоединитесь, все, у вас не будет выбора». Огромная птица ускорилась так, что я едва успел при помощи ореола телепортироваться в сторону. Удар стиксом вообще не принес результата. У твари хорошая защита души. Ничего, у меня есть огромное число пушек. Я даже решил не тратить ресурс молотов. Началась воздушная битва. Тварь держала дистанцию. Тянет время. Сосредоточьтесь на задаче. Сирин, оставайся на месте. Та подчинилась. Птица пошла на очередной заход, когда на ее пути возник новый серый рыцарь взамен разрушенного. Он буквально врезался в массивное тело. Одновременно с этим несколько ракет заря вспыхнули около головы, а ее крылья оплели балосы. Трос быстро рвался под давлением скверны, но я уже был над нею и с размаху всадил меч в спину. Клёкот оглушал, а еще рев двигателей робота, который не позволял существу набрать скорость. Однако подо мной вспыхнула сила, которая буквально отшвырнула меня. Датчики Астера кричали об экстремальном холоде, но у шеи потерявшего скорость противника в ускорении мелькнула сирена и взмахнула косой. Энергетическое лезвие рассыпалось от столкновения с броней, но тварь это все равно ранило. На шее остался глубокий порез, из которого хлынула светящаяся кровь. Возникшие около меня куски элирта обратились в копья, которые дождем посыпались на тушу, вонзаясь в многочисленные раны. Птица рухнула вниз, все еще пылая скверной. Хаотичный ледяной удар проморозил территорию на сотню метров вокруг. Серый рыцарь окончательно распался. Сирин спешно отступила. Харбит занялся множеством тварей поменьше, обрушив на них световой ураган. Птицу наполняла скверна. Вал искажающих атак разорвал часть туши, но тварь все не дохла. Она и так была уровня архимага, а сейчас буквально сливалась с ближайшими тварями. Но мы побеждали. Солнце Шуйского буквально рухнуло сверху, стремительно погаснув в ледяном урагане. Хорошо, что группу прикрыли наши огневики, иначе кончилось бы плохо. Кириллу, если ее сейчас не прибить, то потом придется долго убивать. Она восстановится и будет жутко живучей. Потратим кучу времени. Сирин была права. Потому огромный заряд энергии возвышения утек в здоровенную ракету «Метеор», на которую я пустил все остатки резерва, добавив все, что успел вытянуть из накопителей. Желтая плазменная вспышка подобно звезде накрыла все истерзанное тело. Броня сообщала о перегреве, и я поспешил отлететь подальше. Оглушительный яростный крик очередной разумной твари оборвался. Треть туши попросту испарила. Остальное разлетелось изжаренными кусками искаженного мяса. Духовные каналы протестовали, возможно, сюда придется стрелять с орбиты, если вылезет еще одна такая. Отличный удар, иди за мной, крикнула Сирин, отбив своими щитами удары твари, видимо решивших меня добить. Телепорт на нас двоих, и мы появились около очень мощного ядра стигмы, которое источало безумное количество скверны. Это один из очень важных осколков, нужно обязательно его захватить. Он связывает основной дар с ядром, даже не думал спорить. Пришлось поднять стальной ураган при помощи Астера и закидать кучу тварей лансерами и множеством ракет поменьше. Шварц накрыл бегущих к ним на помощь своим штормовым валом, а волна кинетическими пинками раскидала их подальше. Еще усилие и Сирин получила осколок, от которого так и перла скверна. Поток дряни в наш мир резко уменьшился. Я же уставший вернулся к тем, кто собирал ядра и забрал у них добытое, вновь оставшись стоять на месте, чтобы их очистить. Где-то здоровая ящероподобная тварь вала монолита их вместе взорвала Алиса. Алину, вокруг которой крутился ураган кварца, неожиданно прикрыли сотканные из света существа. Харбит отлично умел действовать в команде. И какие интересные у него формы применения силы. Он занялся прикрытием группы от обилия скверны. Несколько раз спас моих людей, когда они слишком осмелели. Роботов уничтожали, но я создавал новых. Война продолжалась. Кирилл, вырубай свою установку. Я сразу же разрушил ее основной контур, хотя оставил удержание скопленной силы, чтоб оно не рвануло. Их слишком много, предупредила Алиса. Мы сдаем, вы перестарались. Новых стигм не появляется. Просто добейте остатки тварей. А ведь действительно, несмотря на нестабильность пространства, новых ядер больше не было. На полную зачистку ушло еще несколько минут. Люди были вымотаны. Некоторые едва держались на ногах. Мои роботы начали затаскивать частично заполненные накопители в изолированное пространство. «Надеюсь, это все?» – спросил Шварц. «У меня все защитные артефакты разряжены. Почему стигмы исчезли? А вы проверьте сообщения от ликвидаторов. Думаю, они кончились во всем регионе». Сирин широко улыбалась, хотя ее и саму пошатывало. Барьеры, защищающие от скверны, разрядились, но два разумных с даром света еще разгоняли дрянь вокруг и очищали пораженных людей. А я подключился к сети и присвистнул. Срочное сообщение. Все стигмы альпийского клубка закрылись, новых не появляется. Мы что, все собрали? Как-то маловато было монстров. У них не хватало времени на появление, Сирин усмехнулась. А сейчас отдайте все осколки Кириллу. Сколько собрали? Жаль, теперь не могу вести учет. До того было 200 ровно. В этот раз с нами много людей, включая мастеров своего дела, и я воспользовался помощью вспомогательного Искина. Едва принял все. Собрали 91 штуку. И где-то 230 теперь в основном кластере объединения. Отлично, без труда притянем Сильвию. Мы действительно собрали все осколки, что были в этой области. Можем перелететь в другую, или же она сама сможет притягивать их издалека. Пришлось ее перебить, одновременно пустив оставшиеся силы на новый самолет. Не сейчас, все срочно на борт. Я тут же отдал приказ Горынычу развернуться и пустить ракеты-перехватчики. К нам приближался большой ракетный залп. В небе расцвело множество взрывов, которые происходили все ближе. На нас напали смертные, мы же уничтожаем тьму, удивился Харбит. Надобно их покарать. Потом покараем, пошли, поторопила его Сирин. Остальные без промедления заспешили внутрь самолета. Я даже решил бросить некоторое число оставшихся накопителей в эту штуку, а не быстрее самим, не быстрее. Увидишь, тебе понравится. Я взял под руку уставшую Соню, с которой пропала моя броня. Некоторые весьма сильно утомились. Шуйский также помогал Жанне, при этом не прекращая уничтожать витающий вокруг туман скверны. Едва все оказались внутри, я выдал полную тягу и тут же взял выше. Благо энергия восстановилась, и я добавил пару истребителей сопровождения, имеющих свои турели. Ракет по нам пустили действительно очень много, и они все добавлялись. Неужели пруссам нечего делать, как засыпать ракетами аномалию со скверной? Спросила Екатерина. Сколько там снарядов? Больше сотни, я цокнул. Думаю, сенсорные сети австро-венгров засекли точное местоположение аномалии, а пруссам намекнули, что там находятся русские, что-то мутящие со стигмами. Воронцов так хотел нас убить, задумчиво сказал Шварц, снимая с себя множество очистителей с заполненными накопителями. Само собой, такие были почти у всех, даже я между делом надевал рюкзак с ними. Как банально, у нас проблемы, да я бы сказал, что они опоздали. Не думаю, что они сильно надеялись на нашу смерть, скорее отвлекают внимание от границ. Вас атаковали собственные союзники, смертные, вздохнул Харбит, тем не менее смотрящий в окно. Быстрая машина, но к нам идут на перехват. Открой эту дверь. Надо же, какие у него хорошие способности в обнаружении. Только я раньше заметил пару истребителей. Впрочем, я не возражал и открыл выход наружу и перенаправил нас на встречный курс. По корпусу побежали пушки «Меркурий», едва удерживаясь, чтобы поток встречного воздуха их не сдул. Множество синих лучей прочертило пространство, несколько медленнее мелькнули световые осколки, и вражеский истребитель обратился огненной вспышкой, да такой, что у нас щиты потеряли половину мощности. Ударная волна разметала лес внизу и сдула крышу какого-то промышленного цеха. Шварц матерился, остальные в большинстве набились в рубку пилота. Что они там тащили? Еще один. Не успел он договорить, как мои истребители протаранили противника, а мы, набирая скорость, проскочили мимо. Заверещала система предупреждения, разлет осколков пробил правый двигатель и обломил крыло. Но я сразу же начал ремонт. В самолетах были грандмагистры, но их защиты не хватило. Надеюсь, отстанут. Поистине огромная скорость, завороженно сказал Харбит. Будь такое у Вейра, мы бы победили остальных. Изобретательность смертных гораздо больше, чем мы думали, хмыкнула Сирин. Просто им нужно немного организации и коллективные усилия. В одиночку такую машину не создашь. Пока они разговаривали, я с усилием закрыл дверь и принялся отслеживать новые цели. О них сообщил Уотс Сансары. К вам приближается звено истребителей. Сенсоры на ауру буквально вопят. Ага, ладно, нужно стрелять. Сейчас только рассчитаем упреждение. Я тут же сосредоточился на связи с системой управления. Истребители шли на перехват, и я немного снизил скорость, пока они не передумали. Активировалось несколько пушек системы звезды и поочередно дали выстрелы. Первая промахнулась, зато две следующие отсекли путь мчавшимся на предельной скорости самолетом, явно подобного не ожидавшим. Да я смотрю, Боря подкрутил систему прицеливания, отлично. Уотс, как с зарядкой. Людей не хватает, но идет. Мне нравится невесомость. Не зря полетел туда Бреннан. Но пока было важно, что мы оторвались от хвоста и смогли вновь сесть в глухом районе, залетев в альпийский клубок стигм. Монстры тут еще оставались, но для нас они были не страшны. Приземлились мы у вершины одной из гор, так что люди не знали, куда смотреть. На красивый пейзаж или наши с Сирен манипуляции. Мы извлекли очищенные осколки и оба стали читать заумное заклинание на родном языке девов, одновременно сплетая что-то хитрое. Не зря же я учился их языку и магии, хотя в бою не применяю. Оставшиеся накопители также пошли в дело, нагнетая облако мощи. Пусть энергия более низкого порядка, зато очень много. Харбида не подключали, и вообще я следил за ним на случай, если он решит убить Сильвию. Минуты тянулись, мы повторяли заклинание и поддерживали процесс. Оно действует как маяк, Харбид снизошел до объяснений для других. Потерявший дар небожитель, сохранивший душу, едва ли способен сам выбраться из астрала, тем более не прошедший весь путь, там ему даже выживать сложно. При таком методе потребуется от пары минут до получаса, в зависимости от множества факторов. Ирай, ты хочешь, чтобы я помог сплести псевдоядро? Если не желаешь, то я и сама справлюсь, но мое ядро пока не развито. Мне все равно, если это наш союзник, то он должен быть сильным. Но ты должна будешь сцепить его с душой. Много времени уйдет, сначала улетим отсюда. Не хочу узнать, что еще припасли пруссы. Я сосредоточился, что-то в заклинании изменилось. Она здесь. Пространство завибрировало и из него появился шарик света, который влетел в конгломерат осколков. Мы все же собрали подобие базовой искры, чтобы оно держалось. Еще минут пять Сирен усиливала связь души с осколками, а я напитывал процесс с энергией и проводил дополнительные связи. Наконец клубок энергии замерцал и принял форму. Сильви, только дорогое лицо и рыжие волосы были четкими, а вот остальное тело оставалось мутным силуэтом. «Привет, давно не виделись», — она улыбнулась. «Как же я рада, спустя 300 лет я так надеялась». «Прости», — припозднился, — повинился я, протянув руку и коснувшись лица. Осязаемости не было, знаю, проспал. Нужно было добавлять будильники в свой механизм возрождения. Хотя если бы я так устала, как ты, проспала бы 1000 лет. Сирен прокашлялась, сдерживая улыбку. «Очень мило, не хочу показаться вредной, но тут все сейчас заработают сахарный диабет. Сильви, попробуй притянуть другие свои осколки издалека». «Ирай, да, Кирилл по-прежнему не любит разнообразие», усмехнулась она. «Почему она не ранена?» Тем временем спросил Харбид. «Столько лет в астрале и ни одного повреждения души. Потом расскажу», сказала Сирен. «Это один из моих собратьев. Я позже вас представлю, а теперь попробуй притянуть осколки. Я помогу. Харбид, ты тоже. Мы не выдержим еще один бой», предупредила Алиса. «Лина и Шварц едва на ногах держатся, Костя вымотан. Она сможет притягивать осколки прямо к себе, нужно их только очищать», сказал Харбид, выходя вперед. «Очень любопытно. Ирай, признаюсь, я недооценивал тебя как мага. Я развернул периметр очищения. Пусть смертный маг света поможет. Монстров не будет. Что нужно делать?» Сильвия тут же сосредоточилась. «Как-то подпортили нам долгожданное воссоединение. Да ничего особенного. Лина, иди сюда, ты сможешь помочь. Нужно контролировать один контур, чтобы осколки прибывали в точные координаты. И не все разом, иначе тут откроется огромный портал». Алиса красноречиво посмотрела на Дева, но та ее игнорировала. А вот Лина с готовностью оказалась рядом. На пояснение и построение нужного контура ушло несколько минут. Сильвия закрыла глаза и сосредоточилась, а мы нагнетали дополнительную силу. Остальные отошли подальше, оставив нас на просторной каменистой террасе. Харбид создал большой купол, словно собранный из множества осколков. Внутри него развернулось гладкое световое поле Шуйского. «Поздравляю, я очень рада за тебя», — тихо сказала девушка. «Волнуется, что станет ненужной, но совершенно зря. Вы подружитесь. А сейчас ох, медленнее». Лина сосредоточилась на контроле одного из плетений, где требовалась точность и филигранность. Из пространства стали выскакивать ядра стигм. Пролетая через барьер, они сразу теряли большую часть кристаллизованной скверны, а после мы с Сирен окончательно очищали их. Пространство было стабильно. Ядра существовали в нашем мире слишком мало времени, так что монстров не появлялось. Зато накопленная ими энергия переходила Сильви, которая сразу же тратила ее на притяжение новых ядер и на восстановление микроскалов имеющихся. Все же ничего абсолютного не существует, просто повреждения были крохотными. Первыми притягивались те осколки, что позволяли соединить все имеющиеся воедино, сформировать целостный, рабочий дар. Сильвия возвращала силы, а мир навсегда забудет о стигмах, не о искаженных, но этих случайных прорывов больше не будет. Пиликнуло сообщение, но у меня не было на него времени. Появилось еще несколько ядер, которые влетели в душу Сильвии и начали распространять заразу. Ее душе не повредит, но может испортить сформированную искру. Кириллу, я услышал голос Алисы. Во всех 8 клубках чудовищный выброс скверны. Стигмы за их пределами исчезают. Красноярск, Альпы, Чикаго и Анкоридж в США, Триха в Южной Америке, Квинсленд в Австралии, Фукусима в Японии, Калькутта в Индии, Саурима в Африке. Со всех этих мест мы забирали ядра, но должны были притягивать лишь те, что пока плавают в астрале. Значит, Ярина начала собирать их. Я переключился на вид Сатуса, посмотрев в сторону центра альпийского клубка. Там действительно усиливалось фиолетовое зарево. Происходил мощнейший выброс скверны. Она борется, я услышал Сильвию. Я ощущаю ее ярость, и она что-то направила сюда. Что-то очень сильное. От авторов. На этом заканчивается 8 том Повелителя Механического Легиона. Впереди 9 финал. Героев ждет еще многое, и ответы на многие оставшиеся вопросы. Мы дождались Сильвию, теперь дело за малым, спасти мир. Книга уже здесь. https://outhartaday.org/400936